пажитях злачных покоит, где есть тихая волю вода. Он на пажитях злачных покоит, где есть тихая волю вода. Если я утомленный иссякну, он собою поднимет меня и поставит меня на путь правды, снова силы даст ради себя. И поставит меня на путь правды, снова силы даст ради себя. О, благость твоя, Бог мой, будет со мною всегда. Милость твоя, да не оставит меня никогда. О, сила твоя, Бог мой, будет опорой всегда. Верность твоя, да не забудет меня никогда. Если я пойду смертной долиной, или тень ее ляжет на мне, он как посох ослабшему силой, мне опорою будет везде. Он как посох ослабшему силой, мне опорою будет везде. Если враг на меня ополчится и на копьях поднимет меня, он огонь свой прольет на их лица и от смерти избавит меня. Он огонь свой прольет на их лица и от смерти избавит меня. О-о-о.